Глава 31. Интересная встреча. Часть 2. Люциан не знал, как ему поступить. Он понимал, что даже если успокоится и вернет магические способности, то все равно не сможет одолеть 4 противников. Он вспомнил о божественном кнуте, но, учитывая его ограниченные навыки владения им и колоссальные затраты духовных сил, оружие ничем не поможет. Люциан сдался. Он опустил меч, собираясь вернуть ему форму серебряных наручей. Так дела не пойдут! Ха-ха! — воскликнул Анир. Бросьте его на землю! Люциан дернул щекой и сделал, как велено. Флайт подлетел к нему, словно принесенный ветром. Он завел его руки за спину и связал божественным вервием, а затем обмотал им ноги. Люциан тут же почувствовал, как магия покидает тело. Его одолела непередаваемая слабость, какой он не испытывал, даже когда использовал божественный кнут. «Бросьте его в телегу!» — обратился Анир к Хайдену. Тот сразу направился к Флайту, чтобы помочь ему погрузить златовласый товар. Они подхватили Люциана за руки и ноги, как мешок с картошкой, и потащили в сторону телеги, запряженной 2 лошадьми. Краем глаза Люциан заметил, что Лейхи оставил в покое Эриаса и покорно направился к Аниру. Владыка Луны с облегчением выдохнул, надеясь, что ему повезет и товарищи не тронут. Флайт отодвинул брезент, прикрывавший телегу, и вместе с Хайденом загрузил туда обездвиженного пленника. Люциан увидел 3 связанных девушек. Он и они находились внутри магического круга. Юноша предположил, что круг относится к скрывающим и запирающим заклинаниям, которые заглушали любые звуки и прятали. Именно поэтому за вечер никто не догадался, что в телеге кто-то есть, а даже если бы заглянул, не увидел бы. «Они скорее работорговцы, чем бандиты», — пронеслось в голове Люциана. Не то чтобы он не заподозрил этого, когда его схватили, но не думал, что все настолько плохо. Работорговцы были куда хуже разбойников. В то время как последние грабят и убивают, первые делают то же самое, но вдобавок воруют и продают людей, обрекая их на вечные страдания. Заклинательский мир не был белым и пушистым. Даже сами заклинатели не всегда отличались дружелюбием. Те, кто отступались или были изгнаны из кланов, часто точили зуб на владык и всех адептов. Люциан не был таким наивным, чтобы не слышать об этом, и поэтому не отправлялся в походы без сопровождающих. Даже сегодня, за ужином с этими людьми, он был настороже и не болтал лишнего. Люциан и Абрам помогли готовить, Эрес незаметно оценивал обстановку, а Седх занимался подготовкой спальных мест. Когда темные успели усыпить всех, кроме Люциана, осталось загадкой, но он предполагал, что дело в мясе. Оно было единственным, что ели все, кроме него. И темные маги тоже. Видимо, они выпили противоядие от той гадости, которую скормили остальным. А гадость была сильной, раз заклинатели, устойчивых к ядам, затянуло в непробудный сон. Люциан знал, что Эриас и остальные очнутся, вот только это случится, когда его уже увезут. Учитывая печать сокрытия, найти его будет сложно. Владыка Луны поджал губы, понимая, что у него большие проблемы. «Не волнуйтесь, мы хорошо о вас позаботимся», — улыбнулся Лейхи. Он вклинился между Флайтом и Хайденом и опустил брезент. Телега погрузилась во тьму. Похитители ушли, и одна из девушек тихо всхлипнула. «Не плачьте», — мягко попросил Люциан. «Я не простой смертный и обязательно придумаю, как нам выбраться. Вы давно здесь? Откуда вас выкрали?» «Из Дзинзу. 4 дня назад». Ее голос прозвучал хрипло и едва слышно, будто девушка сорвала его из-за криков. «Возможно, пыталась пробиться через сокрывающую печать». «Дзинзу», — задумчиво пробормотал Люциан. «Деревня в темных глубинах?» «Лишь там населенные пункты носили двойные названия». «Да». Эти люди хотят продать вас в лунных землях?» Владыка Луны понизил голос. Он и подумать не мог, что на его землях процветает черный рынок. Люциан помрачнел, как море перед ураганом. «Как им удалось выкрасть вас из Зиндзу? Они напали на деревню?» «Нет, они пришли за податью. Жить в темных глубинах после исчезновения клана Ночи стало непросто. И мы иногда используем помощь наемников в борьбе с тварями. Но этих людей видели впервые и никогда с ними не сотрудничали. Старшие отказали им в подати, и они в отместку отравили воду, породив эпидемию, после чего выбрали завидных красавиц в качестве неполученной платы». «Эпидемию? Насколько серьезную?» «Мы не знаем, но за один день отравилось больше половины жителей». «Вы успели заметить симптомы?» «Да. Все мужчины в деревне разом ослабли, поэтому не смогли оказать сопротивление бандитам, а женщины не осмелились напасть на них». «Пострадали только мужчины, хотя воду пили все?» «Да». Люциан пытался предположить, чем могли отравить людей, но ему помешали. «Анир, бессмертного тоже вяжем! Он не владыка Луны, но сойдет за эксклюзивный товар!» — раздался нахальный голос Лейхи. Люциан прислушался. «Неужели они и Мариона хотят забрать? Отчего тогда разом всех не повязали?» «Хм, ты прав, но в отличие от владыки Луны, клыки у нашего соклановца более острые. Боюсь, прежде чем мы выставим его на торги, он себе глотку перегрызет, лишь бы избежать унижения». «Да и везти столько народу рискованно, уже четверо в телеге», — сказал Хайден. «Ну, как скажете», — хмыкнул Лейхи. «Хотя я бы поигрался с этим бессмертным. Таких засранцев приятно ломать. Когда непокорный становится ручным псом, у меня аж мурашки бегут по коже». «А силенок хватит, чтобы покорить». Услышав голос, Люциан едва не подскочил на месте. «Марион не спал». «Мясо было вкусным, но неужели вы действительно думали, что я так же туп, как и остальные?» «Как ты?» Только и успел спросить один из темных магов, прежде чем звон скрещенных мечей оборвал его фразу. «Ублюдок!» — завопил Хайден с таким отчаянием, будто ему что-то отрезали. Люций стиснул зубы и постарался отринуть беспокойство за чужую жизнь. Марион разительно отличался от Люциана. Был сильнее и прекрасно владел божественным оружием. Он способен справиться с четырьмя противниками, и именно это беспокоило владык Луны. Мариону было плевать на сохранность жизни Эриаса, Абрама и Сетка. Он не побоится задеть их во время битвы. Если на Люциана темные маги могли повлиять, угрожая чужим жизням, то для Мариона это не имело значения. Он мог убить всех. Люциан не знал, плакать ему или радоваться, слушая звуки развернувшейся битвы. «Уважаемый, ну зачем нам драться?» — увещевал голос Анира. «Мы ведь из одной касты, оба темные. Я знаю, тебе плевать на светлых, к чему создавать друг другу проблемы. Если хочешь, возьмем тебя в долю, и выгоду получат все». Какие уверенные речи я слышу от столь неуверенного человека. Ты даже не ведаешь, кто я, а делаешь вид, будто знаешь мои желания. Забавный. А теперь соизволь умереть». Раздался звон соприкоснувшихся лезвий. Без магических способностей Люциан не знал, сколько противников осталось у Мариона и как проходил бой, но внимательно прислушивался, частично представляя сражение. Темные маги бронились в попытке одолеть своего соклановца. Люциан предположил, что меч Мариона действовал самостоятельно, потому что звон слышался в одной стороне, а голос хозяина в другой. Битва выдалась шумной, но не продлилась долго. Вскоре брезент вновь отодвинули в сторону. «Ничего не вижу. Владыка Луны там жив?» Со смешком спросил Марион. Люциан хотел попросить у него создать магическую сферу, но вовремя вспомнил, что из-за скрывающей печати его вряд ли услышат или увидят. Он неуклюже подполз к краю круга и замер, наткнувшись на невидимую стену. Марион не стал залезать в телегу и вместо этого достал меч. «Советую прижаться к стенкам, иначе я кого-нибудь убью», — сказал он и ударил мечом по полу, разбивая магический круг. Люциан еле уклонился от лезвия, но его голос звучал спокойно, когда он сообщил: «Они связали меня божественным вервием». «Это намек на то, чтобы я вас развязал или затянул потуже?» Марион со смешком посмотрел на появившегося из ниоткуда Люциана и забрался внутрь. Владыка Луны проигнорировал его издевку. «Почему бы не зажечь светящуюся сферу, чтобы было проще?» — спросил он, когда Марион начал на ощупь развязывать узлы. «Зачем?» — прозвучал вопрос возле уха. «Я рос в клане ночи и в темноте вижу так же, как днем». Люциан сначала не понял, как связаны клан ночи и умение видеть в темноте, но потом к нему пришло осознание. Резиденция клана ночи располагалась внутри горы Даларем, где скрывалось бесчисленное количество туннелей и потайных ходов, наполненных иллюзорными заклятиями. Ни один посторонний, попав в это место, не смог бы выбраться. Адептов ночи специально обучали ориентироваться в лабиринтах из тьмы, отчего у каждого из них были развиты ночное зрение и сенсорика. «Спасибо», — выдохнул Люциан, освободившись от вервия и запрятав его в поясной мешочек. «Я сейчас зажгу световую сферу. Вы не против?» — обратился он к девушкам. Люциан видел лишь очертания тел. И если одежда пленниц была изрядно изорвана, вряд ли они захотят осветить пространство. «Все в порядке. Делайте, что нужно», — прозвучал тихий ответ. Марион выбрался из телеги, не собираясь помогать. Люциан кивнул и выпустил несколько сфер. Он осмотрел молодых девушек, которые не выглядели исхудавшими или побитыми, лишь уставшими от борьбы за свободу. Их руки и ноги были связаны оковами, покрытыми пухом, чтобы они не натирали нежную кожу. Люциан скривился. Эти работорговцы делали все, чтобы не испортить товар на продажу, и в случае обыска они могли выдать девушек за пассажирок, а не пленниц. «Я освобожу вас, но прошу остаться в телеге, пока не разведаю обстановку», — произнес он, развязывая оковы. Судя по гробовой тишине, Люциан подозревал, что на поляне развернулось неприглядное зрелище, и девушкам лучше этого не видеть. Освободив их, он поспешил выбраться наружу и сразу споткнулся о несколько трупов, два из которых были порублены в фарш. Владыка Луны ахнул. Убийство для заклинателя не являлось чем-то новым, но что бы такое? Обычно человеческого противника сокрушали одним ударом. Но Марион постарался, порубил всех на куски так, чтобы даже души не смогли в целости покинуть тела. Люциан не был готов узреть подобную жестокость, но от каких-либо комментариев воздержался. Нравоучения не возымеют эффекта, потому что Марион был слишком своеволен, чтобы прислушаться к ним. «Мясо было отравлено?» — уточнил владыка Луны после того, как проверил пульс спящих товарищей. «Да». Марион начал разжигать потухший костерок. Видимо, хотел получше разглядеть кровавые труды. Огонь озарил его чистое лицо и темные одежды. Тень пала на глаза, оставив вместо них черные дыры. В желтом свете лик бессмертного хранил покой и отстраненность, но на губах была ухмылка, которая придавала его облику образ безумного призрака. «Ты съел этого мяса больше, чем все мы. Неужели тебя совсем не сморило?» Люциан сохранял равнодушие. Он подошел к трупу Хайдена и сорвал с его ремня поясной мешочек, чтобы узнать, какие яды и зелья они с собой таскали. «Кто сказал, что я его ел?» «Но я видел». «Мало ли что узрел владыка Луны. Я прекрасно умею создавать видимость». Люциан коротко улыбнулся. Он оплошал, забыв об обширных способностях бессмертного заклинателя. «Когда ты понял, что нас водят за нос?» Люд сорвал поясной мешочек Онира, потому что у Хайдена ничего не нашел. «Сразу, как мы наткнулись на адептов ночи. Вы ведь слышали, почему нельзя возродить клан? Несложно догадаться, насколько коварны наследники темного пути. Но ты не такой, как они. Разве? Ухмыльнулся Марион. Уверены в этом? Он многозначительно окинул взглядом залитую кровью поляну. Поджав губы, Люциан промолчал. Он из своих снов знал, что души адептов ночи очерняются, но не думал, что это может привести к такой жестокости. Да, Кай и Ксандр были злыми мальчишками, но они никогда не переходили границ, и такой жажды крови, как от Анира, его товарищи или даже Мариона, Люциан не ощущал. Неужели все действительно зависит от лидера, который сдерживал бы адептов? Или просто Кай не сравнится по силе с Марионом? Владыка Луны задался вопросом, почему Бессмертный не предупредил их об опасности, если обо всем подозревал? Хотя он знал ответ. Марион не из добряков. Даже если бы он с самого начала был уверен в том, чем обернется эта ситуация, все равно не стал бы никому помогать. Это был человек, обожающий наблюдать за хаосом. Удивительно, что Марион вообще спас Люциана, а не проследовал за работорговцами до рынка и не выкупил его под фанфары, став новым хозяином. «Я понял», — выдохнул Люц, наконец-то отыскав в чужом мешочке зацепку. «Что поняли?» — сухо поинтересовался Марион, ковыряясь веткой в костре. «Девушки, которые сейчас сидят в телеге, были вывезены из Дзинзу. Перед этим темные маги отравили воду в деревне, но слегли только мужчины. Я нашел у Анира семена мужской и женской любви. Видимо, использовали первые». Марион поднялся с места. «О, значит, мы едем в Дзинзу?» «Да. Ты поможешь мне погрузить Эриаса и остальных в телегу?» «Разумеется, нет». Марион хохотнул, подходя к Люциану. «Хватит с меня того, что я спас вашу жизнь. Снова». Он остановился слишком близко, чтобы это считалось приличным. «Владыка Луны такой невезучий. Не представляю, что бы с вами было, если бы не я. Пора счесть этого бессмертного своим подарком судьбы». Люциан вскинул брови. Настолько самовлюбленного высказывания он не слыхал ни от одного человека. «Подарок судьбы?» Любого бы стошнило от количества спеси в этих словах, но Люциан лишь смиренно выдохнул и отступил, не став тешить чужое эго. Он уже понял, чтобы утихомирить Мариона, надо просто не реагировать на него. Люциан в одиночку погрузил спящих товарищей, привязал темных тварей к телеге, забрал ранее брошенный меч и успокоил шокированных девушек. На все это у него ушло несколько часов, пока Марион отсиживался на козлах и наигрывал незамысловатую мелодию. Люциан также сжег тела мертвых заклинателей, чтобы те не переродились и не отправились мстить. После он забрался на козлы и забрал протянутые вожжи. Владыка Луны не знал, в какой стороне находится Дзинзу, но уважаемый бессмертный любезно подсказал направление.